И голливудская суперзвезда Гари Грант, когда его везли в отделение интенсивной терапии в госпитале Святого Луки, провинциального Давенпорта в штате Айова, сумел все же слегка пожать руку своей жене и проговорить: «Я люблю тебя, Барбара, не беспокойся». И итальянский композитор Джоаккино Россини, который прививал вкус к жизни, тоже. В ночь на пятницу, 13 октября 1868 года, великий маэстро и старший офицер почетного легиона умирал, окруженный друзьями, великими исполнительницами партии его опер и сумасбродными оперными дивами. Впавший в состояние близкой к коме, он бормотал едва слышно: «Санта Мария, Санта Анна». Последнее было именем его матери. «Где ты пропадаешь, Мадонна? Я призываю тебя с вечера. Разве ты не слышишь?» Он еще не потерял самообладание, присутствие духа этот, толстый жизнелюб, тонкий гастроном, автор нескольких изысканных блюд, телячье филе а-ля Россини, например, в жизни которого всего было чересчур много — еды, женщин, денег, впрочем, и опер тоже. В какой-то миг Россини глубоко вздохнул, его благородная голова тяжело вдавилась в подушку, прекрасные белее покрывало руки, вытянулись, пытаясь сложиться в молитвенном жесте, и с его губ слетело последнее слово — «Олимпия». Имя жены. Доктор Данкона подошел к Олимпии и сказал: «Мадам, Россини больше не испытывает страданий». Она вся в слезах бросилась на его тело: «Россини, я всегда буду достойна тебя». Ее едва оттащили от него. И предводитель римских рабов Спартак, пораженный 7 или 8 дротиками, брошенными в него с расстояния 10 шагов и вонзившимися ему в спину, упав навзничь, успел произнести только одно имя любимой — Валерия, и испустил дух, после чего был изрублен в куски. Тело его так и не нашли. И жестокий, неуемный, вспыльчивый, распутный Чезаре Борджиа, умирая на поле сражения, с улыбкой на устах, тоже повторял имя женщины — Лукреция, Лукреция. То было имя его похотливой сестры, которую Чезаре ласкал, бывало, в своих объятиях. Но только в тех случаях, когда она не предавалась порочной любви со своим отцом, папой римским Александром VI, который волновал ее до судорог, или со старшим братом Джефредо. Вот какова она, отцовская и братская любовь к золотоволосому ангелу с идеально гладкой кожей и совершенными пропорциями Венеры. И популярный французский шансонье Ив Монтан, умирая от сердечного приступа в госпитале Сен-Ли, что в провинции Мортань-Оперш, обратился к женщине, которую любил больше жизни и которую предал бесконечными изменами. «Симона, здравствуй, я больше никуда не уйду». Это было имя его покойной жены Симоны Синьоре. «Ираида, ты здесь?» — шептал в предсмертной полудреме писатель Василий Иванович Ардамасский. «Я все собрал и не спешу. Впервые. Ты довольна? Я провожу тебя до Жихарева. Посажу на поезд. Не бойся, скоро конец блокаде. Ты пиши только. Скоро поезд». Слова его были обращены к красавице-жене, актрисе, которую он в бреду все еще вывозил из блокадного Ленинграда. Прославленный русский шансонье, певец Серебряного века, поэт и композитор Александр Николаевич Вертинский посмотрел фильм «Дон Кихот», где в роли герцогини снималась его жена Лидия Владимировна, вернулся в гостиницу «Астория» в Ленинграде и сказал своему администратору Бариневскому: «Как же она мне понравилась! Я в восторге от созданного ею образа. Давай-ка напишем ей в Москву поздравительную открытку». Присел на кровать в небольшом алькове номер 208, и через мгновение его не стало. Бариневский вслед за этим потерял рассудок и был помещен в психиатрическую больницу. А самый знаменитый австралийский композитор Перси Грейнджер обратил свои последние слова к жене Элли: «Ты единственная, кто мне нравился». А ведь он подвергал ее избиениям плетью, часто довольно жестоким. Вот и некий француз Пьер Дюже, промаявшись весь свой век с неверной супругой, видной и красивой женщиной, которой он, однако, обладал на паях со многими другими мужчинами, лежа на смертном одре, все стонал. «Ах, душенька моя, помираю я! Ох, дал бы Господь, чтобы вы составили мне компанию, и мы вместе отправились бы на тот свет! Тогда мне и помирать было бы куда легче!» Нет, душеньке было некогда, она спешила на любовное свидание и оставила супруга умирать одного. Но всех превзошел Иван Сергеевич Тургенев, умирающий в Бужевилле, близ Парижа, от мучительной болезни позвоночник. Только морфий снимал у него страшные боли, но зато стали являться кошмары. Ему казалось, что его отравили, а в ухаживающей за ним французской певице Полине Виардо, ближайшем друге, мерещилась леди Макбет. В последние часы он, впавший в полузабытье, никого уже не узнавал, но когда Полина Виардо склонилась над ним, с чувством произнес: «Вот царица из цариц! Ближе, ближе ко мне, Полина, и пусть я вас чувствую около себя, настала минута прощаться, простите». А несколько позже напутствовал семейство Виардо уже по-русски: «Живите мирно, любите друг друга». И последнее: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые». Последнее предсмертное письмо Тургенева, написанное Льву Толстому дрожащей рукой, заканчивалось словами: «Не могу больше, устал». А вот великий писатель и драматург Швеции Август Стриндберг произнес другое имя. «Мама, мама!» — почти выкрикнул он, обнимая медицинскую сестру, которую в беспамятстве принял за мать. «Господин Стриндберг, да отпустите же меня!» — взмолилась та. Он упал на подушке, рука его свесилась с кушетки, все было кончено. Сестра не решилась закрыть ему глаза. На его губах застыла улыбка, чуть ли не детская, словно он четвертый по счету, а потому и нежеланный в семье ребенок, рожденный женщиной, которая нанялась к его богатому родителю простой служанкой, получил отпущение грехов. «Мама, мама!» — шептал напоминающий сказочного эльфа писатель из Нового Орлеана Трумен Капоте, автор знаменитой повести «Завтрак у Тиффани». Весь в слезах он обнимал Джоан Копленд, которая приютила его и возместила ему материнскую любовь, которую он никогда не знал. «Я немного устал и очень ослаб». Он взял Джоан за руку и умолял ее побыть с ним. «Еще хотя бы немного». Когда она вышла, чтобы приготовить ему чай, он лег на кровать, принял смертельную дозу барбитуратов, скрестил на груди руки и умер до ее прихода. И балетный танцор, легенда российского балета Рудольф Нуреев, потомок башкирских воинов, умирающий от СПИДа в парижской клинике Нотр-Дам-дю-Перпетюэль-Секур, все спрашивал: «Где мама?» Облаченный в пижаму из чистой шерсти охристых тонов, царь танца беззвучно шевелил губами, и медицинской сестре пришлось наклониться к нему, чтобы услышать его последние слова. «Где мама? Пусть она разотрет мне грудь гусиным жиром». Потом он погрузился в беспамятство и, держа за руку танцовщика Шарля Жюдо, тихо и мирно угас без мучений и жалоб в половине четвертого дня в канун православного Рождества. Когда гроб опускали в могилу на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, его друзья-танцовщики бросали на него балетные туфли и белые розы. «Мамочка, возьми меня к себе», — жалобно повторял английский романист и драматург Уильям Сомерсет Моэм, прижимаясь лбом к стеклянной рамке фотографии своей матери. «Мамочка, возьми меня». И по морщинистому лицу 91-летнего долгожителя на этом свете градом катились слезы. Он умер в рабочем кабинете на собственной вилле Мореск, что на французской ривьере. Есть и другая версия происшедшего. Как-то утром Алан Серл, якобы компаньон, якобы секретарь, а на самом деле сердечный друг Моэма, нашел того лежащим на ковре возле камина с разбитой головой. Когда Серл приподнял его, Моэм, полагая, что только что приехал из какого-то долгого и непонятно куда путешествия, сказал: «Ну же, Алан, где вы были? Я ищу вас уже 2,5 года. Нам нужно о многом поговорить. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и сказать вам прощайте». И провалился в кому. Серл отвез Моэма в Ниццу и поместил в англо-американский госпиталь, где писатель и умер спустя час после поступления, пробормотав напоследок: «Пора опускать ставни и закрывать лавочку». Доктор Розенов, нарушив французский закон, требовавший вскрытия тела, разрешил Алану Серлу забрать покойника, и на следующий день было объявлено: Сомерсет Моэм скончался во сне в своей спальне на вилле Мореск на Лазурном берегу. «О, моя мать!» — кричал Карл IX, поднимаясь на красных простынях, страшный как никогда. Мать его, Екатерина Медичи, сорвала короля со смертного ложа и увезла в Венсенский лес, в крепость, способную выдержать штурм мятежников. Король богохульствовал и стонал: «Они могут дать мне умереть спокойно». По свидетельству протестантов, он исходил кровавым потом. По свидетельству католиков, пот его был ядовитым. Возможно, правы были и те, и другие. «Эта кровь гугенотов, пролитая в Варфоломеевскую ночь, требует твоей крови», — твердила королю его кормильца, добрая гугенотка Нанон, простая крестьянка. Она принесла ему питье. «Добрая кормильца, кормильца, я вижу яркий свет. Господи, забудь, что я был королем, ведь я иду к тебе без скипетра и без короны. Господи, забудь преступление короля и помни только страдания человека. Господи, вот я». Командир его охраны вышел из королевской опчивальни на балкон дворца, сломал пополам деревянный жезл и 3 раза крикнул: «Король Карл IX умер! Король Карл IX умер! Король Карл IX умер!» А Иисус Христос, Сын Божий, распятый на месте, называемом Лобным, поминал Отца. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. День тот был пятница, и наступала суббота. «Титус, сын мой», — говорил перед смертью величайший из мастеров голландской школы живописи Рембрандт ван Рейн, — «я всегда боялся за тебя. Я нежил твою головку у себя в ладонях, словно бы свою любовь в пеленках». Это были первые за последние месяцы слова, сказанные художником. После того, как бубонная чума унесла его единственного сына, он перестал разговаривать. И первые слова оказались последними. Трижды вдовый, бедный и одинокий Рембрандт все писал самого себя в своем маленьком домике на Розенграхт, писал до самого конца. «Зачем я пишу себя? От скуки? Из беспокойства? Чтобы лучше понять?» И умер за мольбертом среди еще не распроданных за долги полотен, с открытыми глазами и улыбкой на губах. Первая его жена, горячо любимая Саския ван Эйленбург, умерла в его объятиях, задыхаясь словами: «Я помню время, когда ты обожал меня, и я тебя любила». Умер за мольбертом и Иван Николаевич Крамской, работая над нелюбимым портретом доктора Райхфуса. Безумолку вел он с ним оживленный разговор о своей дочке, в которой разглядел Божий дар. «Девочка, а так сильна, как будто уже мастер. Подумаю иногда, и станет страшно. Ну, как это пустоцвет? А если это и в самом деле талант, то опять личная жизнь грозит превратиться в трагедию, ведь это женщина». И за этой беседой незаметно и виртуозно вырисовывалась характерная голова доктора. И тут Райхфус заметил, что художник остановил свой взгляд на нем дольше обыкновенного, Потом покачнулся и стал падать прямо на лежащую перед ним на полу палитру. Доктор едва успел подхватить его. Уже тело. До последних часов своей жизни писал портрет Михаила Васильевича Нестерова и Виктора Михайловича Васнецов во время сеанса в теремоподобном особняке по Третьей Троицкой улице в Москве. Художники живо беседовали, и слова Васнецова «я сделал, что мог», «что обязан был сделать как русский художник», стали его последними. Нет, портрет Нестерова так и не был закончен и остался стоять на мольберте в доме-мастерской Васнецова. Баловень судьбы и любимец женщин, ненавидимый за это многими мужьями, 34-летний итальянский композитор Винченцо Беллини неожиданно вскочил со смертного одра и бросился к двери. Доктор Монталегри попытался было его остановить и вернуть в постель, но Беллини, указывая на дверь, закричал: «Разве вы не видите, что приехала вся моя семья? Вот мой отец, вот моя мать!» И стал называть по именам всех своих родственников. Понятно, что в дверях никого не было. Началась агония, сопровождаемая бредом. Небо над Парижем в это время заволокло черными тучами, и сильный ветер гнал на город грозу. Раздались глухие раскаты грома, засверкали молнии, вскоре поднялся чудовищный ураган. В 5 часов дня он достиг максимальной силы. И в этот самый момент автор «Сомнамбулы», «Нормы» и «Пуритан» скончался. А французский писатель-фантаст Жюль Верн устроил форменную перекличку своим родным и близким в доме номер 44 на бульваре Лонгвиль в Амьене. «Онорина, Мишель, Валентина, Сюзанна, Жюль, здесь ли вы?» И каждый из присутствующих в его по-спартански обставленной спальне отвечал ему по очереди: «Да, здесь». «Вот, вы все здесь, отлично. Прошу вас избежать несогласий, теперь я могу умереть». А заглянувшему к нему священнику сказал: «Хорошо, что пришли, вы меня словно возродили». Затем повернулся лицом к стене, стоически ожидая смерти. Живой, остроумный, завзятый театрал и завсегдатый больших бульваров, парижанин до мозга костей и почетный гражданин пикардийской столицы Амьена, Жюль Верн умирал частично парализованный и незрячий, вытянувшись на своей узкой походной кровати, возле которой лежал старый облезлый Ньюфаундленд Фолле. Неожиданно веки больного дрогнули и приоткрылись, и старый литературный волк и капитан окликнул дочь: «Анарина, дай мне, пожалуйста, первое издание моей книги «20 000 лье под водой». Но руки его уже не слушались, книга упала, наступило молчание. Через минуту глаза Жюля Верна закрылись, чтобы никогда больше не раскрываться. Его сразил приступ диабета. Часы пробили 8 часов утра. И писатель Михаил Афанасьевич Булгаков попросил жену подать ему в постель прославивший его роман «Мастер и Маргарит». Сначала Елена Сергеевна, ставшая прообразом Маргариты, никак не могла понять бессвязных слов мужа и все переспрашивала: «Что тебе дать? Лекарство? Воды? Лимонный сок?» Наконец до нее дошло: «Мастер и Маргарита?» И он обрадованно закивал головой и вдруг внятно произнес: «Чтобы знали, чтобы знали». И добавил через мгновение: «Ты для меня все, ты мне заменяешь весь мир. Я люблю тебя, я обожаю тебя. Любовь моя, моя жена, жизнь моя. Вчера я видел сон, мы с тобой на земном шаре». Последним его словом было свет. Зажгли лампу. Лицо приняло спокойное величественное выражение. И тут в притихшей квартире затрезвонил телефон. «Говорят, из секретариата товарища Сталина. Правда, что умер товарищ Булгаков?» «Да, он умер». И трубку в секретариате товарища Сталина повесили. «Не занимайте телефон. сказала в трубку несравненная греческая оперная дива Мария Каллас, от божественного голоса которой у театралов, бывало, по коже пробегали мурашки. Примадонна, которую назвали «тигрицей» из-за ее пламенного и бурного темперамента, потеряла голос несравненной бельканто, а потом и интерес к опере, и последние годы жила в полном одиночестве затворницей в своей огромной парижской квартире на авеню Жоржа Мандела и лишь изредка принимала гостей. «Не занимайте телефон», — еще раз сказала Каллас своему другу и биографу Роберту Сазерленду и повесила трубку. В час дня она все еще лежала в постели, потому что ей нечем было занять себя. Потом поднялась и направилась в отделанную мрамором и золотом ванну. Но, сделав несколько шагов, упала как подкошенная. Ее свалил сердечный приступ. Бруно, горничная и подруга певицы, и шофер-фельдшер Ферруччо, постоянный партнер по игре в карты, когда Марию мучила бессонница, подняли ее и отнесли в спальню. «Я чувствую себя лучше», — еще успела произнести она. Последние слова, последний вздох. Когда выносили гроб, поклонники и поклонницы на всем пути траурного кортежа аплодировали и скандировали «Браво!». Прах Марии Каллас развеяли над Эгейским морем в ее родной Греции. Французский поэт-песенник Пьер-Жан Беранже скончался рано утром в грозу. Она собиралась с ночи, на улице и в комнате больного стояла нестерпимая жара. Во дворе его дома на улице Вандом в Париже толпились почитатели, а в комнатах ближайшие друзья. Беранже сидел в большом кресле посреди комнаты, дыхание его было медленным, изнурительный пот выступил на лбу. «Знаете, как я называю вас, Беранже?» — спросил его Тьер. «Я называю вас французским Горацием». «Что-то скажет на это Гораций Римский», — с вымученной улыбкой ответил ему Беранже. Взгляд его стал блуждающим и бессознательным. Доктор Труссо пощупал у него пульс и объявил, что он замедляется, и конец, скорее всего, близок. «Беранже», — сказал поэту Минье, — «мы увидимся с вами на небе». «Да, так говорят», — ответил ему тот, — «и я надеюсь». Человек-нация, как прозвали его в народе, умирал в полузабытии. Откуда-то издали доносились голоса друзей, как будто слышались голоса тех, кто уже ушел. Какие-то попы склонялись над ним. В 35 минут 5-го, 16 июля 1857 года, после долгих предсмертных мучений, поэт успокоился навеки. И гроза над Парижем наконец-то разразилась. Хоронили Беранже согласно его воле. Что касается похорон, если можете избегнуть шума, сделайте это. Избегнуть шума, правда, не удалось. Народ на всем пути траурной процессии кричал: «Слава, слава Беранже!» «Софи, не умирай, ты обязана жить ради наших детей», шептал наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, сраженный насмерть пулей чахоточного сербского гимназиста Гаврила Принципа из конспиративной группы «Молодая Босния». Эти слова были сказаны им жене, графине Софье Хатек, тоже умирающей от пулевых ранений. Она упала, обнимая мужа. Изо рта эрцгерцога хлынула кровь, и оба они застыли в объятиях друг друга. «Он осужден умереть на ступенях трона», предсказывали ему давно, и не только его враги. Что, собственно, и случилось 28 июня 1914 года, в годовщину поражения сербов и боснийцев от турок на Косовом поле. Через месяц после выстрелов в Сараево разразилась Первая мировая война. Первый президент Польской республики, Речи Посполитой, Габриэль Нарутович, перед выездом из Бельведерского дворца на открытие салона художников в Варшаве сказал управляющему: «Если что случится со мной, позаботьтесь о детях». «Да что может случиться?» — удивился тот. А ведь случилось. Уже на выставке к Нарутовичу подошел английский посол. «Позвольте передать вам, господин президент, поздравления моего правительства с избранием вас на высокий пост». или лучше соболезнования, пророчески ответил ему Нарутович, ибо в этот момент грянул выстрел убийцы, крайнего националиста Неведомского. Первый президент Речи Посполитой скончался на месте, упав на пол под картинами «Кони и иней», имен авторов которых он так и не услышал от гида. Это случилось 16 декабря 1922 года, на второй день его президентства. Попросил позаботиться о детях, кстати, многочисленных и всех незаконно рожденных, и король Англии и Шотландии Карл II Стюарт, сын казненного короля Карла I. «Оставляю их на твое нежное попечение, Иаков», — сказал он брату, наследнику престола. «Кроме Монмута, конечно, ему уже нельзя помочь. И о своих бесчисленных любовницах король Шалун не забыл. Не оставьте вниманием Луизу де Керуаль. Не дайте бедняге Нелл помереть с голоду». Потом взглянул на печальные лица своих подданных и сказал: «Я очень сожалею, джентльмены, что мне приходится умирать в такое неподходящее время». Распростертый на постели, несгибаемый и непреклонный, король-протестант принял первое и последнее в своей жизни католическое причастие. «Когда-то ты спас мое тело, теперь спасаешь душу», — сказал он священнику. Так, не поднимаясь со смертного одра, перешел Карл из протестантской веры в веру римской церкви. На всякий случай. Потом велел раздвинуть шторы и распахнуть окна, чтобы увидеть последний в своей жизни невеселый рассвет. Ему передали просьбу жены Екатерины, королевы-католички, простить ее за все зло, когда-либо причиненное ему. «Увы, бедная женщина», — пробормотал Карл, — «она просит моего прощения. Это я всем сердцем умоляю ее о прощении, передайте ей этот ответ». После чего король впал в кому, дыхание его стало громким, прерывистым, и в полдень он умер.